Глава 7. Я так и не узнал, когда именно и каким путем Марко да Кола прибыл в Англию. Хотя, уверен, он ступил на нашу землю еще до моей беседы с испанским посланником. Это подтвердил позднее Джек Прескотт, когда я допросил его. К третьей неделе марта Кола уже был в Лондоне. И, думается, кто-то успел предупредить его. Дескать, я осведомлен о его намерениях. Он, должно быть, также дознался, что Мэтью мой слуга, а мальчику было известно многое, что могло оказаться опасным для него. Я виделся с Мэтью в то утро. Он явился ко мне в величайшей спешке. Его лицо раскраснелось от успеха и сказал мне, что разыскал Колы в Лондоне и намерен повидать его. В то же мгновение я понял, что должен предотвратить эту встречу. «Ты этого не сделаешь», — сказал я. «Я тебе запрещаю». Лицо его потемнело от гнева, чего я никогда не видел в нем прежде. И вновь разом вернулись все мои страхи, которые я до того успешно держал в узде, уповая, будто все станет хорошо теперь, когда он снова при мне. «Почему? Что это за вздор? Вы ищете этого человека, а когда я нахожу его, вы запрещаете мне разузнать, где именно он обретается». «Он убийца, Мэтью. Он поистине очень опасный человек». Мэтью рассмеялся с беззаботным весельем, какое некогда дарило мне радость. «Не думаю, что итальянец может грозить чем-либо мальчишке с лондонских улиц», — сказал он. «И уж, конечно, не опасен он тому, кто стоит перед вами». «Напротив, улицы, проулки и все пути этого города тебе знакомы много лучше, чем ему. Но не стоит его недооценивать. Обещай мне, что и близко к нему не подойдешь». Его смех стих, и я понял, что опять ранил его. «Так вот в чем дело. Вы отказываете мне в друге, который может быть мне полезен, который станет щедро опекать меня, не требуя ничего взамен, который слушает меня и ценит мое мнение, а не порицает меня непрестанно и не навязывает мне свое собственное? Говорю вам, доктор, этот человек добр ко мне и мне полезен. Он никогда не бил меня и всегда вел себя достойно». «Замолчи!» — вскричал я в отчаянии от того, что меня столь жестоко сравнивают с другим, и что успех этого Кола — превознесен лишь ради того, чтобы нанести мне сердечную рану. Я говорю тебе правду, тебе нельзя к нему приближаться. Я не могу снести мысли, что он станет касаться тебя, что он причинит тебе обиду или боль. Я хочу защитить тебя. Я сам могу о себе позаботиться, и вам это покажу. С самого рождения я водился с ворами, убийцами и крамольниками. А вот он я, целый и невредимый. Но для вас все это ничто, и вы говорите со мной, как с малым ребенком. «Ты многим обязан мне», — сказал я в гневе на его гнев и в обиде на его слова, «и я добьюсь от тебя должного почтения и обходительности». «Но сами вы отказываете мне в них, а ведь я их заслуживаю. Вы всегда отказывали мне во всем». «Довольно. Убирайся из моей комнаты и не возвращайся, пока не будешь готов просить прощения. Знаю, ты хочешь увидеться с ним. Мне известно, кто он такой и чего он хочет от тебя. Я понимаю это лучше, чем ты. Зачем еще станет взрослый мужчина держать при себе такого мальчишку? Думаешь, это ради твоего острого ума? Его у тебя немного. Ради денег? Их у тебя нет. Ради твоих познаний в науках у тебя есть лишь то, что дал тебе я. Ради твоего происхождения я вытащил тебя из канавы. Говорю тебе, если ты пойдешь к нему, ноги твоей больше не будет в этом доме. Ты меня понял?» Никогда прежде я не грозил ему так. Не намеревался делать этого и в то утро, но он быстро ускользал от меня. Соблазн непослушания рос в нем, подстрекаемый этим итальянцем, и немедля следовало положить этому конец. Он должен был знать, кто здесь хозяин, иначе он погиб безвозвратно. Но было уже слишком поздно. Слишком долго я медлил, и порча въелась чересчур глубоко. И все же я думал, что, осознав свою ошибку, он станет просить у меня прощения, как готов он был поступить еще в недавнем прошлом. Но он только глядел на меня, не зная, говорю ли я всерьез, и, увидев этот взор, я ослабел и сам все погубил. «Мэтью», — сказал я ему, — «мой мальчик, иди ко мне». Впервые в жизни, наяву. Но, Господи, помоги мне, не в первый раз в мечтах я обнял его и крепко прижал к груди, уповая ощутить нежность ответного чувства. Мэтью, однако, сделался холоден, словно камень, а потом с силой уперся руками мне в грудь и вырвался, и, отступая, даже споткнулся, так спешил он отдалиться от меня. «Оставьте меня», — сдавленно вымолвил он. «Вы не можете приказывать мне и запрещать мне не вправе. Не я совершил здесь зло, и, думается, не итальянец держит меня при себе с гнусными помыслами». На том он ушел, оставив меня во власти горького гнева и печального сожаления. Никогда больше не видел я Мэтью живым. В тот самый вечер Марко да Кола хладнокровно перерезал ему горло в темном проулке и оставил его истекать кровью. Даже сейчас мне невыносимо вспоминать подробности того дня, когда я узнал, что никакое примирение уже невозможно. Муж моей экономки, годом ранее я позволил этой женщине выйти замуж и был столь высокого мнения о ее честности, что не счел нужным вышвырнуть ее на улицу, сам пришел с горестным известием в Грэшем-колледж, где я обедал с мистером Реном. Этот простолюдин был человек крупный, медлительный и глупый, и страшился моего гнева, но набрался храбрости, чтобы самому принести дурные вести. Он трепетал, стоя передо мной и рассказывая о происшедшем. Он проявил находчивость и сам сходил на место происшествия, где расспросил тех, кто жил поблизости. По-видимому, там произошло злодейское нападение с целью убийства. Негодяй подкрался к Мэтью сзади, зажал ему рот и одним ударом перерезал ему горло. Не было ни шума, ни криков, ни обычной возни, какая указывает на схватку или ограбление. Виновного никто не видел, а ведь он оставил Мэтью умирать. Это была не дуэль и не честный поединок. Мальчику не дали даже возможности умереть с сознанием того, что он повел себя, как подобает мужчине. Это было простое и чистое убийство, совершенное самым подлым образом. Сон мой предостерег меня, и я, тем не менее, дал свершиться преступлению. В записках до Кола я вижу, что у него даже достало наглости огласить свое преступление. Пусть он и представляет все так, будто вынужден был защищаться. Он пишет, дескать, к нему подослали Брави, и сделал это, как он утверждает, бывший компаньон его отца. С каким благородством и какой храбростью он отбивался от этих кровожадных негодяев. С какой скромностью описывает он, как один одинешенек разогнал всех. Разумеется, он не говорит, что нападавшим был юноша 19 лет, который никогда в своей жизни не дрался и который не мог желать ему зла. Он не говорит о том, что тайком следовал за юношей, а потом умышленно напал на него, не дав возможности постоять за свою жизнь. Он упускает сообщить, что совершил это убийство, дабы развязать себе руки и впоследствии совершить преступление более тяжкое. И он не говорит, что этим злодеянием погасил свет моих очей, все погрузил во тьму и навеки покончил с усладой. Смерть Мэтью тяжким грузом легла мне на плечи, ибо недоверие побудило его к браваде, и неважно, что из двоих я поплатился горше. Такова слава Господня, мой Авессалом, моя глина, что сам я создал величайшим из творений. Господь мне свидетель, что умер бы я вместо тебя, сын мой, сын мой. Вторая книга Царств, 18:33. послушание его равнялось его благочестию. Благочестие и верности, а верность красе. Я воображал себе, как состарюсь, а он будет подле меня и будет мне утешением, на какое не способна ни одна женщина. Он один заставлял сиять мой день и наполнял утро упованием. Такова была любовь Давида к Саулу, и я рыдал от горечи моей кары. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, 10:37. Сколь часто я читал эти слова, не разумея бремени, какой налагают они на весь род человеческий, ибо до того не любил я ни мужчины, ни женщины. И урок мой был скор и суров, и я восстал на него. Я молил всемогущего, пусть будет оно не так, пусть мой слуга ошибался, и пусть другой умер бы вместо Мэтью. И я знал, сколь жестоко мое желание, чтобы другой страдал вместо меня, чтобы иной отец скорбел на моем месте. Господь наш принял свой крест, но и он молился, чтобы бремя было снято с него, а потому молился и я. И Господь сказал мне, что я слишком любил этого мальчика, и дал мне вспомнить все те ночи, когда он спал в моей постели, а я лежал без сна, слушая его дыхание, желая лишь протянуть руку и коснуться его. И я вспомнил, как молился об избавлении от желаний и как жаждал их исполнения. Такова была кара, столь полно заслуженная. Я думал, я умру под грузом боли ее и никогда не оправлюсь от потери. В сердце моем гнев загорелся хладен и яростен, ибо я знал, что это Марко да Кола искушал моего дорогого мальчика и отвратил его от меня, и обольстил его так, чтобы он не заметил выхваченного из ножен кинжала. Я просил Господа, чтобы сказал он мне, как сказал он Давиду: «Вот, я предам врага твоего в руки твои, сделаешь с ним что тебе угодно». Первая книга Царств, 24:2. И я поклялся, что свирепая жестокость Кола станет его погибелью. Сказано: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Книга Бытия, 9:6. Благодарение Богу, я никому не позволяю увидеть моих чувств, и у меня было всегда глубокое сознание долга. Ведь только оно заставило меня оправиться и заново посвятить себя моей цели. Итак, совершив молитвы, я опять принудил себя заняться трудами. Тяжелейшего подвига я не совершал никогда, ибо всегда сохранял привычное самообладание, какое люди зовут холодностью, в то время как всечасно мое сердце кровоточило от горя. К этому я ничего более не прибавлю. Слышать это не подобает ничьим ушам. Но скажу, что с того самого часа я имел лишь одно намерение, одну цель и одно желание, и они оставались со мной и в снах, и каждое мгновение моего бодрствования. Я оставил все попытки утвердить за собой первенство в расшифровке тайнописей, ставивших в тупик всех прочих криптографов. Книги Ливия, письма Кола стали теперь звеньями в великой цепи доказательств. Я уже знал о них, и мне не было нужды держать в руках первые или постигать точный смысл вторых. Они сделали свое, и мне предстояло дело более важное, нежели разгадывание отвлеченных головоломок. Мэтью твердил, дескать, он не верит в то, что Кола заподозрил его в Нидерландах. Будь это не так, нога моего мальчика никогда бы не ступила на землю Англии. Следовательно, Кола обнаружил что-то в Лондоне, и потому с уверенностью можно утверждать, что до него дошел мой рассказ мистеру Беннету, в разговоре с которым я назвал Мэтью единственным человеком, кто посвящен в мои подозрения. Мне следовало бы знать, что нет такого создания на свете, как умеющий молчать придворный, и что ни одна душа в Уайт-Холле не способна хранить тайну. И потому я порешил не сообщать более мистеру Беннету о моих успехах, Я не только не хотел, чтобы неосмотрительная болтовня снова предостерегла Кола. Я также желал уберечь собственную жизнь и знал, что если итальянец без жалости пролил кровь моего мальчика из-за известной ему малости, как тогда мог он не совершить сходного покушения на мою жизнь? Тем не менее, я нисколько не удивился, услышав, что в Оксфорд прибыл молодой ученый-джентльмен и выразил намерение остаться у нас на некоторый срок. Каково же было мое удивление, когда сразу по приезде он немедля свел знакомство с семейством Бланди.